Тяжело дыша, Жанна оторвалась от меня и перекатилась на спину. Кровать в спальне, как я уже говорил, была широкой и позволяла резвиться как душе угодно. Когда она перевела дыхание, то спросила, положив мне правую руку на грудь и слегка поцарапав. 2 часа, а я уже мокрая от пота, дыхание сбила, а ты все живчик и дышишь, как будто ничего не было, хотя вижу, что ты еще можешь. — Могу, — согласился я, — только загонять тебя не хочу. — Какое загонять? У меня после смерти мужа 1,5 года никого не было. Не хотела. Просто память о муже мешала. Любила я его очень. — Значит, хорошим мужиком был, — ответил я и стал ласкать хозяйку, пока она снова тяжело не задышала. Но тут щелкнула дверь в прихожей. — Ольга с тренировки вернулась, — ахнула Жанна и стала судорожно собираться, но успела лишь накинуть на себя одеяло, когда дверь открылась, а я так и лежал обнаженным. Ольга молча осмотрела нас, вздохнула и закрыла дверь. Ну вот, что-то хотела сказать Жанна, но замолчала, как-то заторможенно глядя в угол спальни. Мне собираться пора, вечер уже, да и планы есть. Если что, я в ванную. После душа я оделся и вышел в прихожую с сумкой в руках. Ольга так и не появилась, но вышла Жанна из ее комнаты. Расстроилась, разговаривать не хочет, вздохнула она. «Подростковая влюбленность быстро пройдет», — ответил многоопытный я. «Вечером жди с пробным товаром. Как связь держать, я сказал». «Хорошо, буду ждать». Покинув квартиру, я спустился по лестнице, проигнорировав лифт, и вышел во двор, после чего широким шагом направился в сторону выхода, к ближайшей улице. Мне нужно было поймать машину. У меня были планы навестить прошлую семью, но подставлять их так не хотелось, и так они уже в зоне подозрений. Тот же Гвоздев выйдет на них по 2 разным эпизодам и сложит 2 и 2, что мой интерес у этой семьи крутится. Этого мне не надо. Так что будем продолжать помогать со стороны. А в данный момент я направлялся к тем торговцам оружием. Хотел еще приобрести некоторые образцы. На связь тут вышел без проблем, опознал и договорился о встрече, как в прошлый раз, тоже в сквере, но в другом. Когда я уже подъезжал, Перун, мониторивший обстановку вокруг меня и знающий, куда я направляюсь, вдруг сообщил, что продавца доставили в наручниках и посадили на скамейку, а сквер окружают. В операции задействовано около 40 человек, и это не полиция. «Федералы на меня вышли», — понимающе усмехнулся я. «Через продавца, значит, взять хотят. Ну-ну». «Шеф, мне позвонили. Встреча отменяется. Едем дальше. Я покажу, куда». Машина, уже начавшая тормозить, чтобы остановиться, прибавила газу и покатила дальше. К сожалению, такси не было тонированным, и, похоже, меня опознали. Увидели такси, взяли под наблюдение, и тут оно, мигая поворотником и притормаживая, вместо того, чтобы закончить маневр, вдруг начало разгоняться, да и меня было видно. От тротуара сорвались 2 припаркованные машины, и отъехал большой микроавтобус, видимо, с группой захвата. «Шеф, похоже, придется погонять. Справишься?» «Не понял», — сказал тот, потом заметил в зеркала заднего вида погоню, а у меня ПМ в руках, и пробормотал. «Понял». «Гони», — велел я ему, и, открыв заднее окно, высунул руку и начал стрелять назад. 3 пули, и 2 машины сошлись с дистанции с пробитыми шинами, но упорно держались вдали, не теряя меня из виду. Это была 1 легковушка и микроавтобус. 2-я, виляя, чтобы я в нее не попал, продолжала следовать за нами. Когда я уже уверенно держал ее на прицеле, такси вдруг резко затормозило, отчего меня кинуло на спинку переднего сиденья и слегка ошеломило. Послышался звук отпираемой и захлопнувшейся двери. Водитель сбежал. Быстро осмотрев приборную панель, я только поморщился. Ключи он забрал. Подхватив упавшую на пол сумку, я вышел из машины, посмотрел на вставшую поперек машину преследователей, за которой они спрятались. Вдали были видны две оставшиеся, медленно приближающиеся. Скинув руку, я прострелил колеса этой машине и, закинув сумку за спину, направился в парк, перепрыгнув через забор ограждения. По счастливой случайности водитель остановил машину у какого-то парка. Шанс уйти был. Скрывшись среди деревьев, я перешел на бег. Нужно было добраться до другой стороны, раньше преследователей. Судя по крикам и командам, прибывшая помощь начала организовывать оцепление. Я не успел. На моих глазах полицейские машины останавливались и блокировали парк. Полицейские выставили оцепление. Потыкавшись в разных местах, я везде видел вооруженных людей. Но если кто думает, что я был в панике или на взводе, то он ошибается. Я был полностью успокоен, так как не видел причин пребывать ни в той, ни в другой эмоциях. Ну, сдамся в крайнем случае, а потом при конвоировании сбегу, да вообще проблем не вижу. Выйдя на тропинку, я сел на скамейку, расслабленно откинулся на спинку и закинул одну ногу на другую. Больших водоемов я в этом парке не обнаружил, кроме двух фонтанов. Под водой не спрячешься, а я ведь мог не дышать почти сутки. Лес редкий, не укроешься, к тому же его наверняка будут прочесывать с собаками. Если только попробовать под землю уйти, пара колодцев мне попались». Главное, на канализацию не нарваться. Нужны те ходы, что славятся среди диггеров. Первый колодец имел неслабый смрад. Канализация. Второй я нашел дальше, позади какого-то памятника. Вот тут было интересно. Причем по следам я обнаружил, что через этот люк часто ходят. Положив сумку рядом, я спустился по пояс, потом подхватил сумку, одной рукой закрыл люк и начал спускаться. Место, где я спустился, быстро найдут, поэтому стал торопиться. Достав из баула подствольный фонарь для бизона, это фактически был прожектор, я включил его, осмотрелся. Туннель был в виде арки из старого красного кирпича. Я направился налево. Люблю ходить налево. Шел долго, часто поворачивая в разных местах, чтобы сбить со следа. Дважды в какие-то проломы чуть не падал. Опасно это место подземелья. Заметив железную лестницу с перилами, что шла наверх, я поднялся, потыкался в запертую железную дверь и, срезав ножом замки, прошел в помещение тамбура. Тускло горела лампочка под потолком, поэтому я выключил фонарь и убрал его пока в карман. Открыл дверь. Тоже пришлось виброножом воспользоваться. Я оказался в каком-то подъезде жилого дома. Причем там был у входа массивный стол и сидела старушка-консьержка. Действовал я тихо, это проникновение она не заметила. Продолжала сидеть и читать журнал, используя очки с толстыми линзами в оправе. Это дало мне возможность тихо прикрыть дверь. Хорошо, что петли смазаны были, и задуматься, как мимо нее пройти. По виду было понятно, что Цербер увидит меня и в сумку, и вцепится. Тут что-то другое нужно, неожиданное и незаметное. На столе еще стоял телевизор, куда, по-видимому, шли картинки с камер. Достав бинокль, я приблизил изображение. Так и есть, две с улицы, одна с черного входа и последняя в лифте. Вздохнув, я достал игольник, перевел боезапас на сонные иглы и, прицелившись, выстрелил. Громко хлопнув себя по ляжке, старушка продолжила читать. Ну, буквально через секунду клюнула носом и легла на столешницу. Подбежав к ней с инъектором в руках, я сразу ввел в тело лекарство, блокирующее снотворное. Причем через голову, чтобы не было заметно среди волос укола, и вышел из парадной. Запись камеры явно не ведут. Все идет напрямую к консьержке, так что не думаю, что она поднимет панику. Да и проспит меньше минуты, я успею уйти. Ну, подумаешь, пару раз клюнула носом и вздремнула малеха. В таком возрасте бывает. Отойдя от парадной, я сразу поднял руку, встав на краю тротуара, чтобы поймать попутную машину. Остановилась старенькая иномарка. «Куда, шеф?» — поинтересовался водитель, выглядывая в открытое со стороны переднего пассажира окно. «Тут недалеко. 1000 даю. 1500. Поехали», — согласился я. Бросив сумку на заднее сиденье, я сел сам и, захлопнув дверь, посмотрел на удивительно большое дуло ПМа, которое направлял на меня водитель. С этой стороны калибр у пистолета кажется куда больше, чем он есть на самом деле. «Все деньги забрать хочешь?» — осторожно поинтересовался я. «Смешно», — усмехнулся тот. «Я опер. На твои поиски всех подняли. Я в отдел ехал, дежурный сегодня, а тут смотрю. Полная копия словесного описания из ориентировки голосует. Даже не поверил своей удаче». Мгновенно выбросив руку вперед, я забрал оружие из рук полицейского. Движение тот не засек, только удивленно посмотрел на свою руку и на то, как я, насмешливо на него поглядывая, кручу на пальце его же табельное оружие. «Впечатлен», — протянул тот, быстро приходя в себя. «Что делать будем?» Выкинув из рукоятки магазин на пол, я передернул затвор, выбрасывая неизрасходованный патрон, после чего протянул руку. «Запасной?» Тот передал мне запасной магазин. Его я тоже бросил на пол, а пистолет рукояткой вперед протянул ему, пояснив. «Табельные. Наказать могут. Поехали, я покажу дорогу». Опер кивнул и, запустив двигатель, осторожно тронул машину с места. Ехали мы недолго, когда тот вдруг нарушил молчание. «Мы оба профессионалы и понимаем ситуацию, поэтому ответь, как расстанемся?» «Вырублю, не калеча», — успокоил я его. «При нажатии на некоторые точки люди засыпают на продолжительное время». «Ну, это еще ладно, это можно». «Вот тут останови», — попросил я, заметив, что мы въехали в нужный район. «Слышь, капитан, ты того регулировщика не знаешь, которому я из рук пистолет выбил? Покалечился он вроде?» «Лично не знаю, но сводки читал. Руки повреждены. Еще осколком от пистолета в подбородок попало. Зубы повредило». Припарковавшись и заглушив машину, ответил тот. «Значит, не показалась кровь на лице», — задумался я. «Слушай, а ты бы ему по-тихому не мог компенсацию от меня передать? Денежную? Мне хорошо получилось. В принципе, он сам виноват, предупреждающий не сделал, но все равно на службе был». «Не, после встречи с тобой я на подозрение буду, подставляться не хочу, лучше сам как-нибудь». «Понял твою позицию. Ладно, прощай». Нажав на две точки на шее опера, я вырубил его. Хорошо вырубил, на несколько часов. Сняв с его пояса наручники, присягнул к рулю, чтобы меньше трясли за то, что упустил меня. Покинув машину, я направился в московские дворы. Тут такая путаница, что легко затеряться. Достав на ходу планшет, я отправил вызов на скорую. Как только ответили, сообщил. Я только что видел, как мужчина, сидевший в машине, вдруг схватился за сердце и упал лицом на руль. Он не шевелится, а я боюсь к нему подходить. В медицине ничего не понимаю. «Сообщите адрес и номер машины». «Конечно, конечно», — ответил я и быстро продиктовал адрес и номер машины опера. «Мало ли, пусть ему окажут квалифицированную помощь. Трупов на мне и так хватает». Убрав планшет обратно, я связался с Перуном и велел ему найти данные того регулировщика. «Если есть возможность, почему не помочь человеку, пострадавшему на службе, тем более по твоей вине?» Перун выполнил приказ достаточно быстро. Но он не только дал его данные, но и сообщил, в какой больнице лежит, номера телефонов самого и его жены. Определившись, где тот лечится, я поймал частника и попросил его отвезти меня к Склифу. Именно там лежал раненый. На подъезде я набрал номер жены пострадавшего полицейского. «Здравствуйте, Людмила Иосифовна. Это вас сослуживец вашего мужа беспокоит. Мы тут с ребятами скинулись, решили поддержать вас материально, и я везу всю сумму. Вы ведь сейчас с мужем в больнице находитесь?» «Да, на завтра выписывают. Я ему одежду привезла». Несколько растерянно ответила та. «Ну, подождите, ребята же уже собирали деньги и нам передавали». «Это дополнительно. Серега ведь еще сколько на больничном будет, а кормить он вас должен. Вот и помогаем с этим. Вы выйдите к парадному входу. Я сейчас туда подъеду и все вам передам. А Серегу не беспокойте. Потом сообщите о нашей встрече. Хорошо?» «Я у него в палате, он все слышит». «А, ну тогда привет герою. Я вас внизу жду. Поторопитесь». «Сейчас буду». Частник меня высадил, взял плату, какую запросил, и уехал дальше. А я, придерживая сумку, направился к Склифу. Фотографию женщины из социальных сетей Перун мне скинул на планшет, поэтому я издалека познал ее еще на подходе. «Доброго вечера, Людмила Иосифовна!» Снова поздоровался я, подойдя ближе. Та смотрела в другую сторону, поэтому вздрогнула, услышав близкий голос за спиной. Обернувшись, она удивленно осмотрела меня. «Вы моложе, чем я думала». «Выгляжу настолько, сколько есть», — усмехнулся я, доставая из сумки полиэтиленовый пакет с чем-то тяжелым квадратным. «Вот, тут 1,5 миллиона рублей. Хватит и на реабилитацию, и на лечение». Та приняла пакет, прижимая его от растерянности к груди, но вдруг замерла, пристально меня разглядывая. Уже начало темнеть. Вот-вот на столицу опустится ночь, но еще вполне было различимо. «А я вас узнала. Это вы стреляли в моего мужа?» «Я», — согласился я, не став скрывать истину. «Передайте ему, чтобы в следующий раз делал предупредительный выстрел. А деньги? Ну, извинения ему от меня. Заслужил, не струсил и вмешался. Скатайтесь на море, отдохните, развейтесь. В любом случае, вы сами знаете, как ими распорядиться. У вас ведь дочери есть, их тоже одеть обуть надо». «Вас же ищут», — немного растерянно ответила она и мельком обернулась. Заметив, что с балкона второго этажа за нами наблюдает мужчина в пижаме с сигаретой в руке, я помахал ему. Это был Сергей, тот самый регулировщик. «Конечно, ищут. Сегодня дважды чуть не поймали. ФСБ и один опер наглый. На хапок меня взять хотел. От федералов ушел, а опера вырубил. Без вреда, даже скорую ему вызвал. Ладно, вы идите к мужу, а то он нас излишне пристально разглядывает, как бы не заподозрил чего. Да и мне пора. Дела, знаете ли». Женщина, часто оглядываясь, направилась ко входу в больницу, а я к выходу с территории. Там благополучно поймал частника, что-то такси не было, и договорился, что он отвезет меня к парку, в озере которого я спрятал катер. Доехав до места, я расплатился и углубился на территорию. Наверное, я пребывал в излишней задумчивости этот день. Казалось, никак не закончится. Столько событий было, поэтому не сразу заметил, что стал объектом пристального внимания группы молодежи. Трое спереди, двое блокировали сзади. «Эй, спортсмен, телефон позвонить есть? А то так курить хочется, что телку снять не на что». «Смешно», — сказал я юмористу. — «Я даже рад, что встретился с вами. На душе муторно, так и хочется кому-нибудь рожу набить, размяться. Ну, ты меня понимаешь?» С щелчком из рукоятки выскочило лезвие ножа, и говорливый пару раз махнул рукой, показывая быстроту. «Ну что, спортсмен, потанцуем?» «Знаешь, — задумчиво сказал я, — проктологу будет сложно извлечь его из тебя». Первыми атаковали те двое сзади, решив взять меня на захват. Они же первые упали. Удары я не сдерживал, головы лопнули, как переспелые арбузы от мощных ударов кулаков. После этого я принялся за остальных. Еще два трупа и нож по рукоятку в заднице говорливого. Однако произошедшему я был рад. Сбросил с дракой все, что накопил в душе за этот день. Сплюнул и пошел к озеру. На подходе катер поднялся из воды и, шурша двигателями, завис на берегу. Дальше понятно. Я подготовил 3 сумки с пробным товаром для Жанны, чтобы потом не искать, и взлетел, направившись к ее дому. Уже давно наступила ночь, и, несмотря на сияние огней Москвы, летел я спокойно. Как раз эти самые фонари и мешали смотреть вверх, ослепляя. Катер я поначалу хотел оставить на крыше, спустившись через чердак. Однако крыша у них была вполне освещена, к тому же рядом дом стоял на пару этажей выше. Поэтому я просто приземлился на совершенно темный участок двора и поставил катер на пустое место парковки. Но кто на него внимание обратит в темноте? Прихватив все 3 сумки, в одну положил пачку денег, ровно 1 000 000, на развитие. Я поднялся к рыжим и позвонил в дверь. Встретила меня Жанна, провела в зал и стала принимать товар, включать деньги. Насупившаяся Ольга зашла чуть позже, но с не меньшим интересом стала изучать все, что я принес. Особенно долго она крутилась у зеркала, прижимая к груди то одну материю, то другую. Я несколько тюков принес. Они произвели изрядное впечатление на Жанну. «Это вам подарки», — протянул я каждый по косметическому набору. Те на них и так облизывались, как кошки на сливке, так что я порадовал их таким подарком. В общем, мы закончили. Жанна хотела все задокументировать, но я остановил ее. Тут все было на доверии. После этого мы попрощались, так как я сразу сообщил, что меня не будет продолжительное время. Появлюсь, если нужно будет закинуть очередную партию товара. Цены я назвал. Для них дорого, но это того стоило. Вернувшись во двор, я сел в катер и стал ждать, пока со двора не исчезнет парочка с 2 детьми. Они грузились в машину, причем делали это долго и с включенными фарами. Начну взлетать, заметят. Как бы то ни было, они, наконец, погрузились под матюги мужика, плач дочки и ругань жены, после чего уехали. Стремительно подняв катер на 500-метровую высоту, я повел его по сигналу мобильного Гвоздева за город. Машину я нашел сразу. Действительно, на пустой второстепенной дороге стояло и никого рядом. Опустив катер позади его машины, поставил на опоры прямо на асфальт, вышел из катера и пожал руку вышедшему из машины следователю. «Ты им ничего не говорил?» — уточнил я. «Нет». Как и просил, сказал, в одну очень хорошую клинику едем. Подойдя к машине, я открыл дверь и кинул внутрь гранату. Сразу же захлопнул дверцу. «Это что?» — крикнул Гвоздев и пытался прорваться к машине, но я его остановил. «Успокойся. Простая граната с сонным газом. Не хочу, чтобы они обо мне знали. Сам будешь потом выпутываться, когда их сонных после восстановления привезешь домой». «Все, уснули. 5 часов хватит. Давай, помогай грузить. Дочку в багажный отсек. Я там спальник расстелил. По размеру ей как раз будет. А Шурина в салон. Пристегнем его ремнями». Гвоздев осмотрел сначала своих. Убедился, что они живы и дышат. Газ в салоне уже растворился. Незаметно для меня прибрал корпус гранаты и помог перенести тела в катер. Дочку-то он сам нес. А вот Шурина вдвоем еще тот лось оказался. Я бы его и один унес. Вес его для меня ничто. Просто неудобно тащить. А вдвоем сподручнее. «Ну, давай?» — протянул я ему руку. «Как кто из них будет готов к возвращению, сообщу. Но все же советую вернуть их одновременно, как и забрали. Шурина твоего я осмотрел. Работы там 11 дней, так что... Через 11 дней жди нас обратно. Я позвоню предварительно. У дочки ничего серьезного. 6 часов восстановления. Но пусть лежит. Она это перенесет без вреда. Хоть неделю, хоть месяц. Вспомни только момент, как вы тут остановились. Ну, помимо этих ран, я почищу их организмы. Здоровыми сделаю. А то у вас тут больно много химии в воздухе летает. — Что есть, то есть, — согласился следователь. — Буду ждать звонка. Жене я ничего не говорил, лишь версию о закрытой военной клинике выдал. — Ну и хорошо. — Ну, все, давай. — Ах, да, если что, держи номер для экстренной связи. Позвонишь на него и, не обращая внимания на гудки, продиктуешь текст. Он до меня дойдет, там я сам свяжусь. — Хорошо. Мы попрощались и разошлись. Я взлетел, а следователь, проводив взглядом улетевший катер, насколько мог, поехал домой. Вот я перестал взлетать и опустил машину дальше. При Гвоздеве что-либо колоть пациентам было опасно. Что-то уж он больно нервно реагировал, когда я их усыпил. А так вколол снотворное, хватит часов на 10, и уж потом полетел на Нохан. Добрался нормально. Дальше понятно. Медицинские дроиды извлекли пациентов из катера, вложили на гравикаталки и доставили в госпиталь. Проведя полную диагностику организмов, я отметил проблемные участки, после чего поместил обоих в реаниматор и запустил лечение. Парень действительно будет восстанавливаться 11 дней. Тут я все подсчитал правильно. Ну а девочку после излечения введут в коматозный сон, и она эти 11 дней проспит, не выходя из капсулы. Вот и все. Я же занялся своими делами. Подготовил товар для Жанны, сложил кофры и баулы, куда все рассовал на летной палубе, а сам на вторые сутки лег в обучающую капсулу поднимать те базы, которых у меня еще много было недоученных.